Глава вторая. Информация и мир вещей. Компания Британика – информационный бизнес, но это не делает его специфическим. Любой бизнес можно назвать информационным. Даже если в целом он таковым не считается, роль информации в нем неожиданно оказывается самой важной. Например, около трети всех расходов на здравоохранение в США, примерно 350 миллиардов долларов, составляют затраты на сбор, хранение, обработку и передачу информации на истории болезни пациентов, ведение финансовой отчетности и выдачу страховых требований. По этим меркам здравоохранение использует больше информации, чем, собственно, сама информационная отрасль. Физический мир производства формируется информацией. Престижный автомобиль марки Mercedes содержит столько же компьютерной мощи, сколько имеет средний персональный компьютер. Информация также доминирует в области процессов, как и в области продуктов. Трудно представить себе, когда же низкотехнологичные производители смогли бы удовлетворительно конкурировать без использования таких информационно-интенсивных функций, как изучение рыночной конъюнктуры, материально-техническое снабжение и реклама. Материально-производственные запасы и их использование в рабочих процессах – это осязаемая реальность, но если бы информация была точной и своевременной, заводы могли бы сократить текущие запасы. Затоваренность просто отражает нехватку соответствующей информации. По своей сути, информация и средства ее доставки – это клей, на котором держится структура бизнеса. Эндрю Карнеги и Генри Форд боролись с издержками и с трудностью координации крупномасштабных сложных операций. Они решили эту проблему посредством создания собственных информационных систем и иерархического контроля. Это привело к развитию вертикально интегрированных цепочек стоимости, определяемых как последовательность той деятельности, которую выполняет бизнес, чтобы разрабатывать, производить, продавать, доставлять и поддерживать свой продукт. Со времен Альфреда Слоана компании разрабатывали системы контроля, обеспечивающие эффективную децентрализацию операций при централизованном управлении. Позднее это стало называться синергией или ключевой компетенцией. Эти принципы формировали горизонтально интегрированную корпорацию, состоящую из множества подразделений, удерживаемых вместе логикой, которая выходила за пределы отдельной бизнес-единицы. Эта логика по существу является информационной. Фактически определенные типы информации могут более эффективно передаваться в пределах корпорации, нежели за ее пределами. В свою очередь, корпорации объединялись друг с другом, чтобы формировать цепочки поставок, определяющие характер отрасли. Цепочки поставок связывают корпорации поставщиков с компаниями заказчиков. Они формируются такой же информационной логикой, что и цепочки создания стоимости в пределах компаний, но воздействие этой логики выражено слабее. Когда две компании строят долгосрочные отношения, они создают каналы связи для передачи ценной информации. Такие каналы могут создаваться на основе личных контактов между руководителями отделов продаж и отделов закупок, договоренностей, отраженных или неотраженных в контрактах, систем электронного обмена данными, ADI, совместной работы технических команд или синхронизации систем производства. Все это в различных вариантах является информационными каналами. Бизнес для конечных потребителей таким же образом строится на эксклюзивной информации о клиентах, которую располагает компания, и на том, что клиенты знают о компании. Торговые марки – это информация, реальная или воображаемая, интеллектуальная или эмоциональная, которая ассоциируется у потребителей с продуктом. Механизмы, используемые для создания брендов, реклама, продвижение продукта, торговые ярлыки и даже форма представления товаров на полках в супермаркете – все это каналы доставки информации. Формальная организационная структура любой компании является, по сути, набором каналов для обмена релевантной информацией между сотрудниками. Многие неформальные аспекты жизни организации, то есть общение между коллегами за рамками официальных каналов связи, молчаливое взаимопонимание и общие нравственные ценности – это тоже способы передачи информации. В таком контексте информация – это не просто данные. Качественные оценки, установление личных контактов и эмоции – неотъемлемые составляющие информации, тесно переплетающиеся с обменом цифрами и фактами. Точный смысл информации и ее подтекст в принципе неразделимы. Говоря о цепочках стоимости и цепочках поставок, мы обычно представляем их в виде определенного набора физических действий. Но не стоит забывать, что именно информация, в самом широком значении этого слова, пронизывающая эти действия и связывает их в единое целое. Информационные потоки, в конечном счете, определяют внутренние и внешние условия всех бизнес-процессов, цепочек стоимости, цепочек поставок, обслуживания розничного потребителя и организации.